Глава 8. Я пробрался на чердак, где меня опутали сотни кабелей и проводов. Риск получить удар током не прельщал, но это оказалось единственное место, пусть и труднодоступное, откуда я мог контролировать ситуацию. Осторожно насытив палец эфиром, я стал ковырять бетонную плиту перекрытия, что отделяло здание клуба от верхних этажей офисного здания. Странная конструкция, конечно, но и строилось оно в духе авангардизма лет 20 назад. Тогда и не такие проекты принимались. Строили в городах всякое вычурное. Ну, мне тогда же лучше. Сложнее всего было найти схему здания. Благо рядовой Фомченко с легкостью в любую дыру пролезть сможет. Это наше первое совместное задание с тестовым прогоном наших способностей. И любитель шоколада отлично себя проявил. Сперва выслушал задачу, запомнил мои габариты и скрылся во тьме ночных улиц. Целый час он исследовал здание, в котором должна была состояться встреча. И не зря. Как вернулся, коротко и похомячье объяснил мне, что есть лазейка, и повел меня вперед. Для него, как и для меня, это было испытанием веры друг в друга. И пусть определенные риски у меня были из-за всей этой ситуации, но я так-то не слабак. В крайнем случае, Фома всегда может применить тактику «экстренное отступление». И пусть от одного воспоминания о пространственном прыжке меня мутило, я понимал, что надо что-то делать, а не сидеть и ждать, пока богатство и власть сами приплывут в мои руки. За Сокола я тоже переживал, но не так сильно. Он сильный воитель и опытный боец. К тому же не идет туда враждовать, а наоборот, установить контакт. В самом крайнем случае Фома и его вытащит. Наверное. Меня хомяк перетащить смог, скорее всего, потому, что его магия и моя совместимы. Эфирная сила рулит. С Соколом же я надеялся, что он тоже сможет работать, как с другими живыми существами, пусть и монстрами. Жужу же он переносит туда-сюда без проблем. Без проблем. Жук еще и весит больше барона. В общем, мы обсудили тактику переговоров. Как же я задолбался с нюансами. И двинулись на дело. Сокол ко входу, а я в вентиляцию. И тут я задолбался во второй раз, пока пробирался по пыльным и узким лазам технического этажа. Ну, хоть клаустрофобию не словил, и на том спасибо. И вот мы оба на месте. Я скрываюсь над единственной комнатой для переговоров, которая утыкана камерами со всех сторон. А Сокол идет за охранниками сюда, пробираясь между многочисленными отдыхающими и танцующими людьми. Бригадир и еще какой-то мутный тип сидят в укрепленной бронированной комнате администрации. Слава вентиляционным шахтам! Неплохо так их разговор слышно. В целом их план я одобряю. Сам поступил бы примерно так же. Минимизировать риски, не светить лицами, понять, кто и что задумал, что предлагают. Подставное лицо поставить под возможный удар. С последним я, пожалуй, не согласился бы. Впрочем, это их человек, и то, что они решили рисковать его жизнью, это их выбор. Эфир стал слегка вырываться за пределы кожного покрова пальца, разъедая бетон и создавая маленькое отверстие, чтобы я мог слушать и наблюдать сверху за ходом переговоров. «Толстая плитка какая!» Пришлось расширить дыру, чтобы добраться до другой стороны. Как бы она ни треснула от моих манипуляций. А между тем, встреча внизу уже началась. Сокола обыскали, забрали оружие, пропустили в комнату, где он тут же накрыл себя покровом воителя, демонстрируя и силу, и переживания за свою безопасность. Подсадная утка в кресле напротив напряглась, но сумела сохранить самообладание. «Чё хотел? Кто такой? Как зовут?» «Хотел бы назваться, назвался бы, и не стал бы прятать лицо и глаза. Я представляю собой союз нескольких крупных групп ликвидаторов. У нас есть предложение о сотрудничестве». Ответил ему Сокол и внимательно осмотрел помещение на предмет опасных и посторонних вещей. «Я уже понял, что ты ликвидатор, и что у тебя ко мне сделка на миллионы. Очередную контрабанду собрался мне предложить. И ради этого весь цирк?» «Именно ради этого». Разочарованно покачал головой кривозубый и откинулся на спинку кресла, демонстрируя полное безразличие. «Нашли что-то ценное в Сибири и хотите спихнуть, не привлекая внимания? Ладно, понимаю. Возможно, добыли что-то нелегальное или оставленное кем-то, скажем так, по невнимательности. Военные недавно активно катались. Могли потерять что-нибудь, а вы нашли. Понимаю. Не понимаю одного. Зачем с этим идти ко мне? Я что, похож на сборщик краденого оружия или что у вас там?» Как насчет первой партии в 20 полностью груженных фур рефрижераторов, доверху набитых свежайшими трупами монстров? Просты, гидры, химеры. Поставки раз в неделю. Кроме туш, могут быть полезные ингредиенты, измененные руды и прочее. Принимаем только нал. Ценник 70% от закупочных цен центра. Все, что на эксклюзиве, оговариваем отдельно с вашим представителем. Оплата за товар оставляется в месте, которое мы укажем. Срок на оплату — 3 дня с момента передачи товара. Не заплатите, мы ушли к другому горлику и другим, более понимающим, как вести бизнес людям. Ха! Может, чай, кофе или чё покрепче? Ничего не надо. Понял. Тогда прошу подождать меня немного. Я себе налью чего-нибудь выпить, чтобы вы не скучали и не подумали ничего лишнего. Пускай вас пока развлекут наши девочки. Кривозубый щелкнул пальцами, и в комнату заглянула крупная рожа охранника. Пусть Карина и девочки зайдут, развлекут гостя. Бригадир, не надо мне девочек. Да или нет? Если да, я пойду готовиться к походу. Если нет, я тоже пошел, но уже искать другого человека. В том-то и дело, что мне для принятия решений нужно время. Посидите в таком случае один. Все равно с вашим покровом вы даже взрыв гранаты выдержите. Встал и вышел подставной прочь, чтобы вернуться менее чем через 30 секунд и согласиться. А микронаушник с подсказками что, жалко было использовать? Обязательно выходить? Или это чтобы напрячь гостя? Ну да ладно, их согласие было ожидаемо. Остались разного рода мелочи, о которых можно договориться и позже. «Оставьте себе телефон, с которым мы общались. Как у вас будут сроки первой поставки, предупредите заранее. Нам потребуется еще одна встреча для организации перевозок и прочих нюансов. Будем рады посотрудничать». Он даже торговаться не стал. Впрочем, оно и понятно. Некоторые компоненты монстров имеют ограничения в свободной продаже, и достать их нелегко. К тому же на черном рынке цена за них взлетает порой в 2-3 раза от базовой, а мы им отдаем все это добро по цене ниже номинальной. Даже если они решат продавать по цене чуть ниже той, что на общем рынке идет, то все равно они заработают вдвое больше, чем заплатят нам. И они явно прекрасно поняли, что речь шла действительно о миллионах, когда Сокол озвучил объем поставок. Добыча рода, закрывшего какой-нибудь излом, колеблется от пары сотен тысяч рублей до пары миллионов. Конечно, для его захвата тоже нужны немалые деньги, люди, подготовка. Но эти расходы в нашем случае уходят прочь. Остается лишь тяжелый труд по добыче полезных ископаемых магических ингредиентов и передаче части ее в горлик, чтобы легализовать доходы, а все остальное — контрабандистам. Ай, я бы с удовольствием все через центр ликвидаторов сбыл, но как минимум не горю желанием слишком сильно привлекать его внимание. А как максимум не хочу, чтобы вокруг меня день и ночь крутили носом имперские ищейки, пытаясь разузнать все обо мне. К тому же мне нужна свободная наличка, которой я смогу расплатиться в любой момент, в любом количестве. Опять же, передать деньги за частично разрушенную фабрику я смогу из платы по дуэли от Сашитовых. Но так я сам себя спалю и подставлю. Нет, мне нужны эти грязные наличные деньги для дел, в которых желательно не демонстрировать свое имя. Позже, когда денег станет достаточно для открытия бизнеса, можно будет и чего-нибудь еще придумать. А пока только так. Встреча закончилась. Соколовский отправился на условленное место встречи, скрываясь в тенях подворотни, чтобы сбросить возможное преследование. Но я решил еще полежать да послушать, как обсуждает наше предложение один из Кармазовых и его протеже. Вот сразу чувствуется, что кроме жилки всякого беспредела, еще и деловая есть у этого рода. Представитель Кармазовых озвучил ряд вопросов, которые даже мне в голову не приходили. А все ради того, чтобы сделка и впрямь состоялась, и они получили свой приток ингредиентов, и чтобы те в дороге не испортились. В целом, условия нашей сделки выглядели просто. С нас товар, с них деньги. А уже все остальное — доставка до города, сбыт, сортировка и прочее — их забота. Моя же забота — отправлять хомяка в сейф, оставленный в недоступном никому другому, кроме новых партнеров, месте. Я был в отличном расположении духа, радуясь тому, что эти люди не оказались сволочами, от сотрудничества с которыми у меня воротило бы душу и чесались кулаки. Только вот уже в самом конце, когда я пробирался к выходу, до меня донесся нехороший шепот. «Давай, лей уже! Сейчас Катюха придет! Надо, чтобы она прям сразу ощутила эффект, тогда на двоих распишем ее!» «А сколько лить? 5 капель на бокал?» Раздался в ответ не менее противный голос второго мужика. «Да какой пять? Давай сразу 10! Уже ждать нет сил!» «Нет, ну что за мрази? Все-таки и здесь есть место грязным вещам человеческого общества!» «Фома!» — прошептал я. «Вылей бокал, куда они наркотики подмешали. Еще помрет ведь. И можешь гадость какую-нибудь этим двум мудакам сделать?» Хомяк вылез, словно из ниоткуда, и, потирая лапки, направился к вентиляционной шахте. А спустя 2 минуты истошный девичий вопль и маты-перематы донеслись до меня, заставляя душу радоваться. «Крыса! Крыса! Убейте ее, мальчики!» «Сеня! Он меня за ногу укусил! Больно ты как, юб твою!» «Замри! Ща ему как дам! Он в штанину залез! Помогите!» Послышались звуки ударов. Я резко повернул голову от беспокойства и увидел спокойного Фому. Он выплюнул кусок туфли и начал приводить себя в порядок, вылизывая шерстку после внепланового махача. А звуки ударов все продолжались и продолжались. «Сеня, блин, больно! Мудак ты косорукий! Катюха, нахера по бубенцам было бить?» Стонал и плакал идиот, у которого слишком свербело в одном месте. «Хм, ну, больше не будет». «Фома, ты мой герой». Похвалил я Пушистика и выбрался наружу, оказываясь у прикрытого ковром технологического люка на этаже с офисами, закрытыми на ночь. Удобно, когда есть сканер, что показывает людей вокруг. Если заморочиться, даже камеры может показать. И про эфир не забываем. Всегда приятно, когда есть под рукой сила, способная расплавить даже сталь. Ну а теперь спать, и завтра на прием графу в новой одежде. Это, боюсь, уже не отстирается. Такую только выбросить или сжечь. Весь в побелке. Впрочем, сейчас ночь, так что можно домой и так пойти, в стиле бомжа. Меньше желающих пообщаться будет. Так я думал, пока не оказался на соседней с ночным клубом улице. Все-таки даже мне выпал шанс размять кулаки. Улыбнулся я, увидев, как три амбала избивают какого-то парнишку, а дергающаяся девчонка пытается кричать и вырываться из захвата еще одной лысой детины, что тащит ее к машине. «Не кусайся, зараза!» Ударил ее бугай по щеке, стоило той попытаться укусить его за руку. «Твоему будущему хозяину не понравится, если я попорчу твой товарный вид. Но все равно, главное, достать тебя живой. Будешь дергаться, прирежем твоего дружка. Поняла меня, сука?» «Молодые люди, а не подскажете, как пройти к библиотеке?» Выкрикнул я из подворотни, разгоняя тьму ночного города зеленым светом горящих праведным гневом глаз. «Вот не пойму, это мне так везет на приключения, или здесь все привыкли закрывать на все глаза и не совать нос не в свое дело? А, ну да, любопытный Варваре на базаре». «Что?» Со смесью удивления, злобы и негодования уставился на меня лысый. «Оно и понятно. Не каждый день из темной подворотни к тебе является грязный пыльный бомж в подранной одежде, сияющими от магии глазами, и спрашивает дорогу в библиотеку». «Парни, вперед!» — гаркнул он и потащил девку за волосы к машине. «Тебе я сломаю ноги, тебе — руки, тебе — челюсть и нос. А вот вашему главнюку, в отличие от вас, не повезло. Ему я сломаю все это сразу», — торжественно объявил я, разгоняя эфир по телу. «Не знаю, что это за придурки и какими силами они обладают, но вот то, что у них в руках после моего появления появились куски арматуры и кастеты, судьбу их отнюдь не облегчит. Даже наоборот. Раз уж готовы покалечить, будьте готовы и получить ответку от судьбы». Поступил я в лучших традициях мастера Фаркса. Атаковал первым. Вмиг сблизился с одним из них и полным эфиром кулаком пробил в пресс утырка. Главное не переборщить, а то помрет еще. Не то чтобы мне было его жалко, но таким атлетом, что втроем дубасили одного парня, который уже валялся без сознания, я легкой смерти пожелать не могу. Чуть-чуть перестарался. Амбал улетел слишком далеко. Я даже ногу его сцапать не успел, чтобы даровать всю прелесть, отрезвляющей от вседозволенности боли. Пришлось перехватывать удар арматуриной, что неслась в мою голову под руководством второго молодчика. Так, ему вроде руки обещал сломать. Взял и потерял сознание. Да уж. В опасной близости от головы пролетел кулак с кастетом. Затем снова. Пожалуй, даже без эфира я сумел бы увернуться. Силы в ударах много. Попадет, и череп проломит в 2 счета. А вот скорость и все остальное... Боевой подготовкой здесь и не пахнет. Просто самоучка, что метелит время от времени грушу или людей. Удар в пах быстро вернул Амбалу с небес на землю, и открытое для работы лицо получило обещанную порцию боли. А затем и эта детина отключилась. Девушка увидела, что я побеждаю, и пуще прежнего начала сопротивляться. Она вырывалась, царапалась и кусалась, крича и привлекая внимание. Понимает, что другого шанса у нее может и не быть. Первенец этой битвы, улетевший отдохнуть, уже очухался и зачем-то потянулся к поясу. «Вот не надо!» Выхватил взятый с собой пистолет, и бугай миролюбиво поднял руки. «Умница!» Быстро подскочил и вырубил его ударом ноги. Позади меня открылись двери авто. Небольшой минивэн взревел, и я кинулся к нему. Водитель, значит, еще был. Вот блин! За тонировкой не заметил, а на сканер перед боем не глянул. Ошибка. Что ж, впредь буду умнее. Авто проиграло мне в скорости разгона в сухую. Я врезался в переднюю дверь и сияющим от энергии кулаком огрел по голове водителя. Он тут же вырубился и потерял контроль над машиной, утапливая педаль газа. Пока скорость была небольшой, вывернул руль к ближайшей стене, останавливая авто. За спиной послышались столь долгожданные звуки сирен, приближающихся стражей правопорядка. Я с трудом открыл заклинившую дверь и швырнул наружу водителя. Остался лишь один похититель, ведущий свою борьбу с девушкой на заднем сиденье. «Замри, сука!» — прорычал он в этот раз мне, приставив нож к горлу девицы. «Она нужна заказчику живой, не забыл? И твоя смерть будет мучительной, если ты ее хоть пальцем поцарапаешь. Кстати, у тебя есть шансы выжить из-за полиции, что вот-вот будет здесь». Улица уже начала освещаться мигающими маячками стражей правопорядка. И я осмотрел весь тот беспорядок, что произошел вокруг менее чем за минуту. «Ну, что будешь делать? Можешь вытолкнуть девку ко мне, а сам попытаться сбежать через вторую. Тогда есть маленький шанс скрыться. А иначе лишь позорная сдача полицаям, либо ликвидация. Стоит эта девка твоей жизни? Ты ведь не первый раз выполняешь такую работенку, да? Быстрые и легкие бабки. Нашел, связал, увез. Верно?» «Пистолет! Брось мне свой пистолет!» — потребовал он, опасно прижимая к горлу испуганной девицы нож. «Это тебе не поможет!» «Брось, сука!» «На!» И кинул я ему оружие, светящееся от эфира рукой. Тот быстро выкинул нож и перехватил валяющийся рядом с ним пистолет. «Забирай эту шваль подзаборную!» Вытолкнул он девицу из машины и огрызнулся. «Я найду тебя и прикончу когда-нибудь!» Он вынырнул через вторую дверь и очень шустро для своих габаритов понесся прочь из подворотни. Я перехватил юную девушку, что после сегодняшней ночи явно перестанет ходить по ночным клубам и слабо освещенным улицам. Жива, относительно цела. Щека распухла, губа разбита. Считай, отделалась легким испугом. Все пройдет. Парень ее или кто он там? Вот с ним больше проблем и забот. Не нравится мне, как он кряхтит и прерывисто дышит. Девушка сперва сжалась в комочек, но я быстро поднял ее на ноги, встряхнул, удостоверился, что есть телефон, и сказал встречать полицию и вызвать скорую. Поднял глаза на камеру наружного наблюдения ближайшей кафешки, и снова я попался на глаза. И снова я весь в пыли, грязи и строительной побелке. Ха. Подтолкнул девушку к парню, а сам, быстренько исполнив обещанное и сломав ноги последнему неудачнику, нырнул в подворотню, смотря за передвижением людей на сканере. «Надо убраться отсюда подальше, чтобы мне не задавали лишних вопросов». «Фома, найди эту тварь, в какую бы нору она ни залезла. Ночь продолжается. И у меня осталось одно незаконченное дело и данное несколько минут назад обещание». Тихонько проговорил я, и на моем плече оказался соратник, готовый к новым городским приключениям. Сверкнул коготок и острые зубы Фомы в свете луны. И спустя миг рядовой Фомченко исчез, следуя по тайным тропам этого мира, что никому, кроме него, не были доступны.